Глава вторая. В просторной гостиной замка Юсуповых собралась треть рода. Сюда принесли много диванов и кресел, чтобы всем хватило места. Кто-то расположился на полу. Все с нетерпением ожидали, когда глава рода откроет турнир первым поединком. Комментатор живо рассказывал про историю академий и про их давнее противостояние. Но вот, наконец, появился Руслан. А потом началось сражение. Следующие несколько минут Юсуповы, затаив дыхание, наблюдали за невероятно техничным боем своего лидера. Когда Роман Голицын рухнул на землю и судья объявил о победе Руслана, вся гостиная взорвалась криками и аплодисментами. Радовались не только старые Юсуповы, но и новые. Леон хлопал, широко усмехаясь. Не сдерживая радости, что-то выкрикивала зеленоволосая Настя. Марк и Лера, улыбаясь, стукнулись кулаками. Они оба не сомневались, кто именно будет победителем. Дети тоже радовались. Рядом с Толиком, Машей и Мариной сидели Тоша с Тихоном. Все пятеро бурно обсуждали прошедший бой. «Ну видали? Видали, как он его?» — кричал Толик. «Просто как ребенка какого-то сделал». «Да нет, они были почти наравне», — не соглашался Тихон. «Просто магия крови слишком крутая. Она мощнее, чем стихийная. Этот Голицын владеет двумя стихиями, но он проиграл». Амина и Марго сидели на диване у стены. Они с улыбками смотрели на радующихся родичей. Николь сегодня не смогла прибыть, но обе женщины не сомневались, что она тоже с волнением наблюдала за боем Руслана. В это же время в Екатеринбурге. «Да!» — выкрикнул Алексей, вскочив на ноги. Он находился в своей городской квартире. Как и мать, он не смог прибыть в замок, поэтому смотрел бой оттуда. «Отлично!» — прошипел Алексей, сжав кулак. Никогда еще он так не радовался успеху своего родича. Впрочем, выступление Руслана сильно влияло на его нынешнее положение в деловых кругах и на отношения императорского рода. Чем лучше себя покажет Юсупов, тем более благосклонны они будут. Алексей уже наладил с ними связи, и ему не хотелось их терять. Алексей позвонил матери. «Видела?» — спросил он. «Конечно», — спокойно ответила та. Николь совершенно не сомневалась, что глава рода победит. «Если он дальше так будет выступать, то наши дела пойдут в гору», — не сдержавшись, рассмеялся Алексей. «Поверь мне, сын, наш лидер ошеломит не только всю страну, но и весь мир», — загадочным тоном сказала Николь. «О чем ты?» — не понял Алексей. «Вскоре сам увидишь, но не сомневайся, победителем этого турнира станет именно Руслан Юсупов». Закончив разговор, Алексей задумчиво посмотрел на экран. Он решил сегодня же сделать большую ставку у букмекеров. Он и до этого ставил на главу рода, но сейчас собрался вложиться по-крупному. Матери он доверял и понимал. Она знает то, что неизвестно ему. В это же время в новой штаб-квартире разведки Юсуповых бомжи вперемешку с бандитами смотрели на большом экране турнир. «Как силен!» — громко сказал один из бандитов. «Видали, как технично он его разложил?» «Ребята!» — встал Сергей, широко улыбаясь. «Каждому по стопке голубенькой за мой счет!» «Ура!» — завопили бомжи и бандиты. Сергей с гордостью смотрел на экран. Он нисколько не сомневался, что лидер его рода превосходно покажет себя. Но даже он не думал, что все будет настолько круто. Конечно, были и те, кто расстроился из-за победы Руслана. Члены рода Голицыных, где бы они ни были, с разочарованием приняли итог первого боя. Проигрыш молодого Романа нанес сильный удар по их репутации. По всей империи, во всех городах люди присоединялись к просмотру турнира. На данный момент транслировался повтор боя, пока другие участники готовились. Все больше и больше людей узнавали имя Руслана Юсупова, юного гения, который в свои 16 лет стал главой маленького угасающего рода. Неизвестный остров, арена. Пока я шел в зал ожидания, Комментатор объявил, что после открытия турнира арена будет разделена на три зоны. И в бою столкнутся сразу три пары первокурсников. Он назвал следующие четыре имени, и одно из них — Лара Мирская. Я вошел в зал ожидания, и меня тут же начали поздравлять. Каждый участник радовался моей победе, ведь она означала победу всей Красной Академии. Я подошел к Ире и Ларе. Обе явно нервничали, хотя по Ире это было сложно понять. Она стояла все с тем же равнодушно-холодным выражением лица, как и всегда. «Не волнуйтесь, просто выложитесь на полную», — подбодрил я их. «Будьте уверены в себе и обе победите». «Вам легко говорить», — пробормотала Ира, вновь спонтанно перейдя на «вы». «Ты сильнее, чем думаешь», — подмигнул я ей. «И ты, Лара, не переживай. Благодаря проклятию Присны, ты сейчас гораздо более развита, чем твои сверстники». «Я буду драться против сына графа Карамзина», — криво усмехнулась Лара. «Этот род два поколения назад потерял княжеский титул, но он все еще очень силен из-за своего предка. Уверена, мой противник прошел такую подготовку, которая мне и не снилась». «Мой противник тоже прошел через хорошую подготовку», — заметил я. «Тут ты прав», — кивнула Лара и сжала кулачки. «Твой пример вселяет в нас надежду». К нам подошел распорядитель. «Прошу, пройдемте», — сказал он. Помимо Лары и Иры, от Красной Академии шел еще и тот мелкий парень, который обладал наибольшим потенциалом среди первокурсников, не считая меня. У Иры потенциал был сиреневый, а у коротышки — фиолетовый. Среди перваков только трое обладают редким потенциалом, и все они участвуют в турнире. У Лары во время проверки шар засветился синим светом, у нее высокий потенциал, который идет сразу после редкого. Трое участников пошли вслед за распорядителем, а я нашел взглядом Васю. Тот сидел все в том же кресле и, как ни в чем не бывало, пил вино. Усевшись рядом, я попросил: «Прошу, проследи за Ирой, если на нее нападут, постарайся защитить ее». «Так кого мне защищать, тебя или ее?» — вопросительно приподнял он брови. Я, замешкавшись, сказал: «Лучше ее». «Нет, ты мой наниматель», — отмахнулся Вася. «Пусть ее защищают те два старика, которые следят за турниром. Поверь, они наготове и не позволят чужакам вмешаться». Я внимательно посмотрел на Васю. Так и думал, что он не согласится. Придется предложить ему скостить срок защиты замка, чтобы он защитил Иру. Как только я хотел заговорить, меня кольнула тревога. Я резко дернулся. Увидел, как Вася взмахивает рукой. Позади меня раздался вскрик. Обернувшись, я увидел, как человек, одетый во все черное, с двумя короткими клинками в руках, медленно рассыпается в прах. Стена позади него была покрыта трещинами и сейчас медленно восстанавливалась. Я выдохнул. «Убийца», — равнодушно заметил Вася. «Старший магистр. Если ты опасался его, то право не стоило. Довольно слабый противник». Я медленно покачал головой. «Нет, это точно не ход Ильяса. Скорее всего, это либо Орден Проклинателей, либо Уральский заказал убийство». К нам побежали люди, началась суета. Я рассеянно отвечал на вопросы, при этом поглядывая на экран. Бой начался. Прибыла служба безопасности, ректор, какие-то люди из императорского рода. «Какое невероятное исполнение! Юсуповы сегодня в ударе!» — раздался громкий голос комментатора. Я посмотрел на экран и увидел, как Ира несколькими взмахами посылает темные лучи в противницу. Та успела поставить один барьер, но тот разбился, два луча ударились ей в руки. Маленькая девушка с двумя светлыми косичками вскрикнула. На ее коже начали расползаться черные пятна. В следующее мгновение толчок отправил ее на землю. «Победила Ирина Юсупова!» — закричал комментатор. «Невероятно!» Ира все с тем же ледяным спокойствием на лице убрала жезл в чехол. Развернувшись, она направилась к выходу из арены. Я, затаив дыхание, следил за ней. Выдохнул, когда она благополучно вошла в коридор. На нее не напали. Отлично. Ответив на пару вопросов ректора, я услышал крик комментатора. «И вторая победа за Бегетовым!» Я глянул на экран. Там как раз появился повтор. Парень взмахом руки посылает водяную плеть, которая сбивает Лару с ног. «А теперь и третья победа!» Вновь картинка сменилась. На этот раз я увидел Стефанию Уральскую, от которой исходил свет и падающего на землю коротышку. Следом показали повтор. Стало очевидно, что коротышка был метаморфом. На его руках и ногах появилась шерсть, а из пальцев вылезли когти. Он двигался с невероятной скоростью. Но Стефания прекрасно владела не только нейтральной магией, но и начальной магией паладинов. Она не позволила парню добраться до себя и несколькими мощными световыми атаками уложила противника. «Итоговый счет 2-2, ничья», — прокомментировала комментатор. «Заметь, что обе победы Красной Академии за родом Юсуповых», — добавил второй. Нас с Васей наконец-то отпустили. Разве что в комнате появились двое охранников, оба явно старшие магистры. В это время вошла Ира. Она выглядела спокойной. «Ну как ты?» — подошел я к ней. «Нормально», — она кивнула. «Это было проще, чем я думала». «Отдохни и восстанови энергию, дальше будет посложнее». Ира села в кресло и закрыла глаза. В это время объявили следующую тройку участников, среди которых был здоровяк с высоким потенциалом. Как оказалось, его звали Тимур. Я сел на прежнее место и прикрыл глаза. Раз Ильяс и Тимур не сделали ход против Иры, значит, они задумали что-то другое. Хотят напрямую атаковать меня? Уральский с улыбкой аплодировал своей дочери, но за ней скрывалось раздражение и даже злость. Минуту назад ему доложили, что нанятый им убийца провалился. Его буквально уничтожили, стерли в пыль. Это значит только одно. Рядом с Юсуповым находится высший маг. Информация про загадочного старика только начала распространяться и еще не дошла до Уральского. Иначе он бы не стал использовать свои возможности высшего мага, чтобы помочь убийце подобраться к Юсупову. «Этот везучий сосунок», — прошипел князь, кивая гордой дочери. «Как он смог заручиться такой поддержкой?» Как раз в это мгновение в наушнике Уральского звучал голос помощника, который описывал старика, прибывшего с Юсуповым. По описанию, Уральский смог предположить, кто именно сопровождает юного Юсупова. Князь узнал в описании поющего странника. Довольно неоднозначная личность. Его род был полностью уничтожен в кровопролитной войне, в которой выжил лишь он один. Странник исчез на 20 лет и появился уже высшим магом. Никто не знает, где он был, где путешествовал. Первым делом он полностью истребил вражеский род, отомстив за семью. А затем начал путешествовать и стал известен благодаря своим дурацким песням. Иногда целому городу приходилось слушать песни поющего странника. Множество родов пытались привлечь его внимание и привязать к себе. В том числе и сам Уральский предлагал страннику невероятные условия, лишь бы тот остался в его роду. Однако высший истлеватель всем отказал. С тех пор уже прошло более 50 лет. И этот старик, который должен быть одной ногой в могиле, судя по описанию, выглядит весьма бодро. «Ничтожество!» — прошипел Уральский. Дочь поднялась к нему, и он тут же с гордостью поздравил ее. Стефанию он любил и выделял среди остальных отпрысков. И не просто так. Уральский тщательно скрывал, что его дочь — единственное из поколения, кто обладает исключительным потенциалом. Даже сам Уральский родился с редким. Стефания — единственная надежда, что после князя у Уральских появится еще один высший маг. Японские острова. Борислав сидел за своим столом. С большим любопытством он изучал зелье, которое у него вышло благодаря полученной плоти и крови Евграфа. Алхимик смог продвинуться в некоторых своих исследованиях и был глубоко увлечен своей работой. Но тут прямо сквозь стену влетел ворон и приземлился на специальную жердь, которая предназначалась для него. «Убийца убит!» — каркнул ворон. «Свободен!» — махнул Борислав. Ворон улетел, а старик усмехнулся. Когда ему пришел заказ на Руслана Юсупова, он даже обрадовался. Передал это задание своему заместителю, второму. Тот в последнее время начал набирать силу и влияние. Поэтому Борислав решил, если второй лишится одного из своих старших магистров, то это ему не повредит. Посмеиваясь, старик продолжил изучать свой новый эликсир. Неизвестный остров. Ильяс и два других высших находились в подземной комнате. Африканец держал свою огромную ладонь на стеклянном шаре. Прикрыв глаза, он наблюдал за тем, что происходит на арене. «На Юсупова напал убийца ордена», — медленно сказал он, открыв веки. «Старший магистр. Но он был уничтожен высшим магом». «Как я и думал», — процедил Ильяс. «Вася все-таки пошел с ним». «Да», — кивнул африканец. «Это точно странник». «Очень опасный противник», — сипло сказал араб. «Я смогу его задержать. Моя сила света подавит его истлевающую энергию». «Тогда мы сделаем так», — решил Ильяс. «Когда Юсупов выйдет на арену в следующий раз, мы нападем. Я сдержу этих двух уродов». Ильяс указал пальцем вверх, имея в виду Александра IV и второго высшего мага, которые следили за ходом турнира. «Рашид, возьмешь на себя Васю, а ты к вами». Ильяс перевел взгляд на здоровяка. «Убьешь Юсупова». «Только смотри, не уничтожь его тело, а то знаю я вас, высших усилителей, лишь бы все крушить и ломать». «Хуе-хуе-хуе», африканец странно рассмеялся. «Не нужно сомнений, Ильяс. Высшие усилители умеют контролировать свою силу. Если они разрушают, значит, так хотят». Ильяс хмыкнул и поднялся. «Будем наготове». В этот раз мне удалось в полной мере посмотреть на бои. Среди нашей тройки победил только здоровяк с высоким потенциалом, остальные проиграли. Общий счет сейчас 4-3 в пользу Академии Истока. Оставшиеся трое бойцов среди первокурсников вышли следующими. Но, к сожалению, лишь один из них одержал победу. В итоге финальный счет составил 4-6. Красная Академия оказалась в проигрыше. Следом начались бои второкурсников. Там уже получились более зрелищные сражения. Студенты чаще использовали магию своих школ, и в целом бои шли более жестко. Но все равно Красная Академия вновь оказалась в проигрыше. На этот раз со счетом 3-7. Третьекурсники показали себя так же. Счет был 3-7. Затем последовали четвертые и пятые курсы. За ними было интереснее всего следить, особенно за пятыми курсами, среди которых были даже мастера. У Красной Академии таких было двое, а у Академии Истока четверо. Как и следовало ожидать, Красная Академия вновь проиграла, на этот раз со счетом 2-8. «А теперь мы возвращаемся к первокурсникам», — громко сказал комментатор. «Они отдохнули и готовы вновь сразиться. 10 победителей, 5 схваток и пятерка сильнейших, которые пройдут в финальную стадию турнира. Итак, встречайте, первый бой. Руслан Юсупов против Стефании Уральской». Я поднялся и посмотрел на Васю. Он, лениво кивнув, исчез из виду. Этот старик, помимо своей магии истлевания, изучил немало других школ, в том числе и магию пространства. Вон как лихо ей пользуется. И проклятиями он хорошо овладел, так легко лишает голоса. Я направился по коридору и вышел на арену. Моим противником оказалась стройная девушка со светлыми волосами. Она напряженно смотрела на меня, сжимая жезл. «Руслан Юсупов», — громко сказала Стефания, когда начался обратный отсчет. «Ты единственный среди всех участников первого курса, кто может составить мне конкуренцию. Я надеюсь, что ты дашь мне хороший бой». Она приняла боевую стойку. Я коротко кивнул и вытащил жезл. В данный момент меня интересовал другой вопрос. Когда же Тимур сделает свой ход?